то увидел незнакомца, одетого в свой костюм. Илариус, застыв над ним, держал в руке пистолет. «А теперь мы убьем тебя, Майкл», — сказал он и выстрелил его двойнику в грудь. Затем Илариус перетащил мертвеца в багажник автомобиля и, сев за руль, сказал: «Я сделаю все как надо. Вам пора. Кстати, Майкл, я получил для тебя сообщение». «Для меня?» — удивился Майкл. «От кого? Никто не знает, что я у вас. Да и нет на свете людей, которые хотели бы передать мне сообщение». «Ее зовут Дженни», — пояснил Илариус. «И она уже почти год как находится в мире теней. Я говорил с ней прошлой ночью, и она просила передать тебе, что по-прежнему любит тебя. Но ты должен смириться с тем, что она умерла. Запомни это». Илариус хлопнул дверцей, и автомобиль поехал прочь. Майкл оцепенело смотрел ему вслед. Говорил ли Илариус правду? Или лгал? «Нам действительно пора», — сказал, положив ему руку на плечо, Базилиус. «Мой брат не любит, когда его приказы не исполняют. Я предлагаю тебе, Майкл, присоединиться к нам. Базилиус позаботится о том, чтобы полиция обнаружила твой труп и сочла тебя мертвым». У Майкла было великое множество вопросов к Базилиусу Гудвину. А что, если он в самом деле умеет общаться с призраками? Тогда он может через него беседовать с Дженни. Но она передала ему, если верить Илариусу, что он должен смириться с ее смертью. Дженни умерла, потому что ее убил Сид Лоретти. И Сид Лоретти поплатится за свое преступление. «Майкл, ты едешь с нами?» — спросил его Гудвин, великий и ужасный. «Да», — ответил Майкл и вскочил на подножку тронувшегося в путь фургона. «Дженни права. Прошлое остается в прошлом. Но это не значит, что он забыл ее и оставит совершенное Сидом Лоретти безнаказанным». День спустя, остановившись на одной из заправок, Майкл купил свежую газету. На первой полосе сообщалось о находке в сгоревшем автомобиле, обнаруженном на дне карьера, трупа Майкла Беннета. Он был застрелен неизвестным. Полиция не сомневалась. Майкл Беннет мертв. В том же номере газеты сообщалось, что Генеральная прокуратура отказалась от проведения процесса по делу Сида Лоретти. С мафиозного босса сняты все обвинения. Лоретти устроил в своем нью-йоркском особняке шикарный прием и, как сообщалось, поднял тост за Майкла Беннета, пожелав ему оказаться в самом страшном уголке преисподней. Все, и полиция, и ФБР, и Сид Лоретти, были уверены в том, что он умер. Майкл не торопился с местью, зная, что излишнее нетерпение все только испортит. Сид Лоретти, тут уж он не сомневался, свое еще получит, причем сполна. Последующие 3 с небольшим года он провел в обществе Базилиуса Гудвина, объехав вместе с ним Соединенные Штаты несколько раз. Молодой человек изменил внешность, коротко постригся, отпустил усы, и теперь никто не мог бы узнать в нем прежнего стального Майки. Базилиус обучил его массе трюков, которые приводили несведущую публику в экстаз. Он заставлял предметы исчезать, усилием воли передвигал автомобили, поднимался в воздух и предсказывал судьбу. За каждым из подобных чудес крылся трюк, разработанный самим великим и ужасным Гудвином, или секрет, полученный им в наследство от отца. Несколько раз они навещали Илариуса, который по-прежнему корпел в лаборатории, занимаясь поисками философского камня и эликсира вечной молодости. Майкл так и не решился попросить его снова связаться с Дженни. Как-то к ним приехал младший брат, Виталиус Гудвин, который обитал и работал не в Америке, а в Европе. Он тоже был невысокого роста, с длинными седыми усами и выпуклыми глазами. Виталиус сорил деньгами и не скрывал, что зарабатывает на жизнь при помощи мошенничества. Зачем забавлять публику или в тиши лаборатории заниматься магией, если, используя ловкость рук, дар убеждения и людскую глупость, можно неплохо зарабатывать? Он склонял Майкла к тому, чтобы отправиться в Европу и заняться вместе с ним обманом богатеев. «Мне требуется молодой помощник. Годы все же берут свое. Со временем я бы отошел от дел, а ты занял бы мое место. Ты говоришь по-французски. Это несомненный плюс. Обладаешь мужественной и красивой внешностью, что тоже на руку. Умеешь обращаться с оружием и знаком с трюками иллюзионистов. Вместе с тобой, Майкл, мы сможем зарабатывать большие деньги. Или ты все еще мечтаешь о том, что осядешь где-нибудь на Среднем Западе, женишься и откроешь автомастерскую? Только я знаю, такое вовсе не по тебе». Возможно, Майкл никогда бы не принял предложение Виталиуса, если бы не пожар, уничтоживший фургон со скарбом великого и ужасного Гудвина. Во время пожара Базилиус получил тяжелые ожоги и скончался в больнице. День спустя Майкл сообщил Виталиусу, что согласен покинуть Америку и перебраться в Европу. «Но до этого я должен оплатить один давний счет», — заявил он. — Мне потребуется неделя. — Отлично, — заявил Виталиус. — В следующий вторник Нью-Йорк покидает королева Мэри, и я закажу две каюты. Майкл отправился в Нью-Йорк, где не был больше 3 лет. По дороге он вспоминал недели счастья с Дженни. О, если бы она осталась жива! Тогда все было бы иначе. Пришло время покарать человека, который виновен в ее смерти — Сида Лоретти. Его бывший босс сумел укрепить свои позиции и считался теперь самым могущественным мафиозо на Восточном побережье. Его еще несколько раз пытались засадить за решетку, но свидетели каждый раз исчезали или их находили мертвыми. А затем наступила эра молчания. Никто не давал показания против Лоретти, потому что было отлично известно, Сид доберется до любого и каждого, кто посмеет работать на полицию или ФБР. Он приобрел себе новый особняк, больше и помпезнее предыдущего. Жена Лоретти умерла, по официальной версии покончила с собой, помутившись рассудком, по неофициальной — мафиозо удушил ее собственными руками в припадке гнева. Его дети обучались в зарубежных интернатах. Жизнь Лоретти походила на непрекращающийся праздник. Постоянные приемы, вечеринки, попойки, сексуальные оргии. Он открыто заявлял, что его никому не свалить, и даже собирался выдвинуть свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. Выборы бы он, конечно, не выиграл, однако ему было лестно внимание со стороны прессы и телевидения. Прибыв в Нью-Йорк, Майкл узнал, что разминулся с Лоретти. Днем ранее Сид отправился во Флориду. Майкл последовал за ним. В Майами-Бич Сиду принадлежало огромное поместье, охраняемое не хуже, а скорее даже лучше, чем Белый дом. 3 дня Майкл составлял план, изучая местность. Лоретти предусмотрел все. Вернее, так он думал. Он ведь и не помышлял о том, что Майкл Беннет жив и собирается убить его. Поместье было огорожено высоченным забором с колючей проволокой и датчиками движения. Никто, даже великий и ужасный Гудвин, не смог бы проникнуть на территорию флоридской виллы Сида Лоретти.